К сожалению, вы не богиня, чтобы говорить, но погибнет столько-то и это много, а значит я запрещаю. Если бы все можно было бы решить лишь переговорами, галактика была бы совершенно иной. Увы, иногда у вас просто не остается вариантов, кроме как принять бой и втянуться в войну. Ведь если вы отступите, дадите слабину, погибнет куда больше. Целые планеты могут вымереть, потому что вы фундаментально не понимаете, на что способен пойти ситх ради собственной власти. Спойлер на все. Если вы и дальше будете продолжать вставлять палки в колеса военным, думаю, вы понимаете, что значит выражение «палки в колеса». Так вот, недалек тот час, когда республика падет, и все те свободы, за которые вы так радеете, умрут под гром ваших же аплодисментов. Вы думаете, вы мешаете милитаристам, Августу Гранту, генералитету из главного штаба на Корусанте набивать себе кубышку кредитами на поставках, или Ламису, а может она рекует? Нет, вы мешаете в первую очередь джедаям, которые действительно могут своими силами повлиять на ситуацию. А насчет нашей поддержки милитаристов, сами по себе милитаристы лишь хотели всегда одного, иметь армию, ведь они считают, что с ее помощью можно было бы навести порядок. Тот самый бардак, свидетельством которого стало вторжение на Набу и множество иных конфликтов. Пиратство, работорговля, разбой. Без армии в масштабах галактики с этим бороться бессмысленно. И во многом, все это причина того, что вы постоянно считаете, будто меры по усилению защиты усилит давление на свободы. Но никто не запрещает критиковать армию с момента ее появления. Представьте себе, в разумных пределах разумный, критикуя нашу армию, не садится по статье, даже штраф не платит. И армия была нужна нам гораздо раньше. Так что, сколько погибло из-за вашей медлительности, сенатор, как думаете? Вы сейчас обвиняете меня? Чуть склонилась над столом Амидала. Я лишь хочу, чтобы сенат вспомнил о своих обязательствах, чтобы больше средств шло на улучшение жизни разумных. Сенатор Амидала говорит правильные вещи, поддержал ее органа. Вы слишком утрируете и слишком увлекаетесь противостоянием с ситхами. Но так уж сложилось, что противоречия меж нами всегда решались, решаются и будут решаться лишь войной. Сенатор органа, я взглянул в глаза мужчины. Сидиус является скрытой фигурой и вполне вероятно имеет влияние на сенат. Потворствуя своим, откровенно говоря, наивным, пацифистичным взглядом, вы лишь стачиваете военную мощь ордена. И когда Сидиус будет раскрыт, кто тогда ему бросит вызов? Вы, раскрыв себе глаза, у вас не хватит ни навыков, ни способностей, ни политического веса. Кто останется? Он полностью изменит ситуацию, трансформирует республику так, что никакой демократии, свободы, равенства не останется и в помине. Целью государства станет не защита интересов своих граждан, а защита его желания. Желание, что желает каждый ситх еще со времен первых расколов. Абсолютная власть. В ней не будет места ничему из того, что вы цените. Разумеется, вы сейчас заявите, что не желаете того, что закон будет против. А нет, закон, как раз, против не будет, а ваши коллеги будут ему аплодировать, если ничего не исправить. А для того, чтобы исправить, надо увеличить субсидирование военного бюджета, спросила у меня Падме Амидала. Увеличить количество оружия, клонов, звездолетов, отчасти, согласился я. Вы не поняли ничего. Ситха надо раскрыть и уничтожить. И когда это произойдет, исправлять надо не наличие ситха, а то, что он успел наворотить. Придется сесть всем вместе и полностью перекроить суть изжившей себя системы. Вот что нам надлежит исправить. Нам всем, джедаям, сенаторам, прочим разумным. Только проведя до конца работу над ошибками, мы сможем пожать ее плоды и сделать жизнь простых разумных лучше, проще, стабильнее. Однако, возразила Падме, сколько умрут по этой вашей дороге к той самой двери? Сколько вы согласны принести в жертву эфемерной идее? Миллионы? Миллиарды? Триллионы? Сколько планет будет разрушено, жизней сломано, ресурсов потрачено? Вот поэтому, сенатор, мы с вами и не сходимся во взглядах, отметил я. Вы не пытаетесь думать на перспективу, лишь пытаетесь поступать правильно, по закону, либо по внутреннему моральному кодексу, но не более того. Вы оба просто хотите здесь и сейчас, не задумываясь о том, что будет завтра. Мы задумываемся, резко ответил Бейл, повысив голос. Просто в отличие от вас, мы не рассуждаем о том, скольких надо принести в жертву во имя светлого будущего, которое еще неизвестно, настанет ли. Хотя, стоит признать, что, если вы дорветесь до власти, вы начнете сильное и эффективное движение в ту сторону. Мы рассуждаем о несправедливости цены за ваше светлое будущее. И стоит ли оно вообще того, чтобы приносить в жертву всех этих разумных? За мое светлое будущее? Нет, за общее светлое будущее. За наши. Галактике нужна армия, как вы этого не понимаете? Раздраженно спросил я. Или вы считаете, что, преодолев этот кризис, в моменте, мы закончим вообще все проблемы? Это в принципе не тайна, но не так давно джедаями, в том числе мной, а еще часами, было раскрыто наличие межгалактических путешественников, расы, обладающей враждебными намерениями по отношению ко всем нам. И это не какие-нибудь занибары или нагай. Речь идет о расе, которая, возможно, хочет уничтожить нас самих, вполне возможно, изменить наши планеты, уничтожить все наши достижения. Что будете вы делать с такими врагами, которые не ведут переговоры, с которыми не достичь компромисса? Саму по себе идею переговоров с ними, они вполне вероятно посчитают за слабость. О какой расе идет речь? Спросил у меня Бейл Органа. И что такого вам рассказали часы? Это все дело в том вашем капитане Трауне, который служит под вашим началом. Он теперь старший капитан, но сути не меняет. Данные достоверны, и мы намерены их опубликовать. Исходя из того, что я понял, там целая армия агрессивно настроенных существ, со своим уникальным технологическим развитием. Так что у меня вопрос, как вы собираетесь им без армии противостоять? Да, исходя из расчетов, они прибудут в ближайшие лет 40. Вы к тому моменту можете благополучно погибнуть. Но остальным-то что делать? И это только одна из возможных угроз. Еще раз, сенаторы, поймите, ситуация, в которой группировка даже пиратов устраивает проблемы галактического масштаба, а канцлер, как верховный правитель республики для того, чтобы убрать эту проблему, бегает по сенаторам и выпрашивает, где корабли, а где армию, это очень плохой показатель. Поэтому я решительно не понимаю, о каком зле вы говорили, сенатор. По мне, так вопиющим актом зла являлось то, что во время вторжения Торговой Федерации на вашу планету, республика не имела армию, чтобы пресечь незаконные действия. Или вам это понравилось, сенатор Амидала? Падме чуть скривилась, демонстрируя то, что я задеваю крайне болезненную тему, но быстро взяла себя в руки. Но, когда армию используют не для того, чтобы остановить угрозу вторжения, или уничтожить пиратов, а для подавления свобод, что вы будете делать, как джедай? Спросила у меня Падме. Где гарантии, что вы сами не захотите стать верховным правителем, подавив тех, кто будет с вами не согласен? Вы что, хотите от меня письменных заверений? Искренне удивился я. Для того, чтобы не допустить такого сценария, следует не заверять письменно свою приверженность к демократии, свободе и так далее, а создавать институты, которые могли бы, случись что, быстро ограничить власть такого разумного. Те же, кто пытается такие институты, какими угодно способами подорвать и дискредитировать, скорее всего и являются крайне амбициозными и властными личностями. Но вы особо не волнуйтесь, система сдержек и противовесов будет продумана в первую очередь. И не только система вотума недоверия, которой вы как-то воспользовались, но ограничение правоохранительных органов, запрет армии. Что это принесет не вам, воспитанным в самодостаточных мирах, в возмутительном богатстве и роскоши, а простому народу? Свободы. Еще раз, какой именно свободы лишит народ армия? Может, свободы восстать против правительства, а может, свободы мегакорпораций на вторжение в любой мир с экономическим интересом? А как быть с такими конфликтами, как на Мелидодане или Хакской войны? Вы слишком много верите в дипломатию. Я не отрицаю ее эффект, но дипломатия не всегда способна одержать победу. Иногда противника надо привести к мысли, что больше он не способен сопротивляться, истощить его резервы. Можно, конечно, если дипломатия потерпела поражение, просто задрать ручки и позволить сделать с вами все, что противник захочет. Но сомневаюсь, что вы захотите, чтобы вас пытали те же странники, чьи следы мы обнаружили, или просто убили, как хотели бы сепаратисты. В общем и целом, мы донесли друг другу позиции, подвел я итоги. И я нахожу ваши взгляды удручающими и наивными. Как можно таковыми обладать, получив образование в лучших вузах галактики? Я искренне не понимаю. Вы для джедая тоже весьма необычный, заметила Амидала. А вы многих знаете джедаев, Падме? С сомнением посмотрел я. Хотя, можете даже не говорить мне, что вы знаете многих джедаев. Я имею представление о всей специфике вашего познания моего ордена. Полностью, женщина вздрогнула. Речь не об этом. Обычность, необычность. Орден тоже изменится, если уже не изменился. Вы удивительно наивны, если считаете, что ничего не затронет изменения в ближайшем будущем. Ваши изменения принесут лишь смерть и кровь, отметил Бейл. Мы говорим уже достаточно долго, чтобы я смог заиметь представление о вас, Лайт. Пройдя через столько всего, вы вынесли совершенно неправильные уроки. Не вам судить о том, какие уроки я вынес, холодно произнес, вы не пережили и половины всего того, через что прошел я, и вряд ли когда-нибудь достигнете подобного. Не мне судить, прицепился к фразе Бейл. То есть вы говорите, вскользь, что армия не порушит свободы разумных, но при этом запрещаете мне судить ваш опыт. И как нам это понимать? Неужто, как лицемерие? Вполне возможно, подтвердила его догадки Падме. Ведь лицемерие никого стороной не обходит. Включая и вас, я полагаю, усмехнулся. Нет, я имел в виду, что вы, сенатор, не знаете и половины всех моих приключений и что я совершил. Так что и не вам судить мои поступки. Ведь вы не имеете комплексное представление обо всем, что я сделал, на что я повлиял, какие приказы и кому отдавал. Пожалуй, для этого понадобится несколько параграфов в учебнике по истории, и судить полноценно смогут лишь в будущем. А вы лишь выражаете свое субъективное мнение, созданное вашим образованием и воспитанием. Разумный, не более чем сумма всех производных в его жизни. Вы можете попытаться, если хотите воспротивиться изменениям, сенаторы, но исхода всего-то два. Либо мы делаем так, как того желает Сидиус, тогда забудьте о таком слове, как свобода. Он лет за 20 приведет все к восстанию галактического масштаба, перед этим искалечив судьбы триллионов. Либо вы помогаете нам, джедаям, мы сделаем свою работу и приступим к реформированию республики. Есть еще третий путь, заметила Падме. Мы добьемся истинной свободы для наших граждан, когда эта ненужная война закончится и настанет мир. Говорят, войны открывают глаза, пожал я плечами. На Камлинг поступил сигнал от НК. Что-то я проголодался, а значит, пора покушать. Но открывать глаза бесполезно, когда на разумном изначально надет непроницаемый, темный мешок. Вы получили, все же, неплохое образование. И мне жаль, что я не смог снять с довольно эрудированных разумных иллюзий. Но определенно я их подточил. Иллюзии с вас снимет время. Оно лучший учитель, как и всегда. Я покинул их общество. Честно говоря, беседа выдалась не совсем уж скучной, разве что было стойкое ощущение того, что я упорно бьюсь головой о стену. Я даже факт им прибытия вонгов приоткрыл. Возможно, если совсем мозги не атрофировались, они попробуют сделать запрос в орден, или спросят у канцлера, которому придется поделиться и своей информацией о вонгах. Но что-то мне кажется, что даже если с вонгами прибудет вся четверка богов хаосов, с полчищами демонов и тиранидами во второстепенной роли, Падме Амидала и Бейл Органа, все равно будут отчаянно желать со всеми вступить в переговоры. Ох уж эти доморощенные дипломаты. Не сказать, чтобы я презирал дипломатию и сами переговоры, как факт, но есть же предел. Или в их случае, нет его вообще. Глава 94. Война клонов, 55. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. HTTPS://Мебарадур777. Встреча с Джаббайхаттом для меня не была чем-то из ряда вон, как для разумного. Хотя по моим воззрениям, я общался сейчас с тем, кого следовало бы давно уничтожить, но на данный момент мы союзники и разбираться с хаттами у нас нет ни сил, ни влияния. Конечно, можно было бы подпортить Сидиусу игру, сделав хаттов врагом и республики КНС. Сам по себе Сидиус хаттов не контролирует. Точнее, есть у него в рядах картеля шпионы, или агенты влияния, но они не определяют политику на высшем уровне. Так что активные действия хаттов против нас и КНС, возможно, был бы неплохим вариантом, но это если думать лишь о настоящем. В будущем мы еще долго не сможем атаковать и уничтожить хаттов, как бы мне того ни хотелось. Нет, не расу хаттов, а именно картель, политическую структуру, что подмяло под себя несколько секторов галактики и имеет влияние на сотни других политических образований. Хатты, гангстеры, как ни крути, а для меня такие структуры, если не являются моими подчиненными, подлежат уничтожению. Да и подчиненные же разные бывают. Вот есть у меня Алексей Гарин с его организацией. Она объективна, преступное, но в то же время я запрещаю ему заниматься определенными видами преступной деятельности. Да, тем самым выбивая у него знатный кусок, ведь та же наркоработорговля – это гигантские капиталы. Если знать, как проворачивать дела, Агарин уж точно знает. Но я это запрещал, как и заказные убийства, кроме тех, кто действительно привлек мое внимание. Да, так сильную преступную организацию не выстроить. Сильной преступной организации не может быть на пол шишечки, на половину и так далее. Либо крестик снимите, либо штаны наденьте, как говорится. Но моя цель – это держать руку на пульсе касательно преступного мира, что Гарин и помогал делать. «Великий Джабба искренне рад видеть послов в своем великом замке», – проговорил дроид-переводчик. «Он приглашает вас отведать его гостеприимство. Та самая, знакомая всем по шестому эпизоду комната, в которой находился Джабба со своим королевским двором, сейчас принимала довольно высоких гостей. Бил Органа, Падме Амидала, я, ну и еще Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер. Моему падавану сейчас оказывали помощь, ибо удар электропосохом Магнастража здоровья не добавляет, а вот след, добавил, и вообще ей повезло. Тут Аминис и Круциторн не зря я в нее вдалбливал. Мы искренне благодарны за ваше гостеприимство», — я чуть поклонился Джабби. Присутствующие отзеркалили мой жест. «Нас переполняет великая радость», — я мазнул взглядом по Раттихатту, довольно милому созданию. «Пока он не вырастет, милому созданию, что ваш в будущем великий сын вернулся под защиту своего великого отца». Джабба кивнул и ответил: «Великий Джабба искренне благодарит Орден Джедаев и Республику за то, что доставили Ратту. Великий Джабба сообщает, что союз с Республикой – вопрос решенный, он представит документ на ближайшем совещании картеля. Остается лишь внести в него все положения касательно гипермаршрутов. У нас уже есть соглашение, созданное дипломатическим комитетом Сената», — влез в разговор Бейл Органа. «Не хотите ли взглянуть?» «Разумеется, великий Джабба также внесет свои предложения, однако он смеет заверить, что его мудрость сделает соглашение лишь лучшим и более выгодным всем». «Мудрость, ага. Сделка, соглашение – это процесс, в котором каждый считает, что надурил собеседника. Главное вовремя найти, в чем тебя надурили при пресловутом компромиссе, и переиграть все так, чтобы в дураках остался тот, с кем ты пытался договориться. На словах вроде и легко, а на деле на все это влияет лишь то, насколько ты умен и насколько умен тот, с кем ты заключил соглашение». «Рады это слышать», — улыбнулся я. «Великий Джабба сообщил, что ваши покои уже готовы. Наслаждайтесь гостеприимством. Вечером объявим о подписании соглашения. А значит, если Сенат не будет медлить, ратификация договора будет где-то дня через 2-3. Впрочем, тут очевидная победа и победа самого великого героя, Энакина. Палпатин не станет портить репутацию Энакина и, можно сказать, погладит его через СМИ. Сюрпризов можно не ждать, хотя бдительность отключать не следует. Мы пропустили вперед дроидов, что развели нас по отдельным комнатам дворца Джаббы. Должен сказать, он умеет принимать гостей. Кровать, по крайней мере у меня, была похожа на траходром, явно больше двуспальной. Дверь также вела в ванную, в которой Хатт бы не поместился, но несколько не следящих за своей физической формой мужиков, вполне себе. «Джакузи, регуляция теплоты воды. Что прикажете, господин?» — спросила у меня очень красивая зилтранка. «Смею заверить, что я выполню абсолютно все ваши пожелания». «Все? В таком случае, пожалуйста, покинь комнату». Я уселся на кровать. «И не беспокой меня до приема». «Хорошо», — женщина озадаченно посмотрела на меня, однако, кивнув, покинула помещение, едва не столкнувшись с заходящими сюда Энакином, Оби-Ваном, Асокаитан. «Обслуживание Джаббы», — пояснил я вошедшим. «Довольно быстро она вас обслужила», — сострил Энакин. «Это у тебя быстро вылетает из памяти, Энакин, слова про субординацию», — мрачно произнес Оби-Ван. «Хотя чему я удивляюсь? Простите, его магистр». «Да чего уж там», — отмахнулся я. «Ну ладно, отчеты я ваши прочитал. Вполне могу сказать, что вы все молодцы. Прекрасно справились. Оби-Ван, Энакин, Асока и Се Франс, высший совет будет вами доволен. Видите, учитель», — грудка хлопнула Скайуокера по спине, — «моя первая большая миссия закончилась успешно. Я бы на твоем месте не расслаблялся, шпилька», — ответил ей Энакин. «Это лишь начало твоего послужного списка». «Что правда, то правда», — кивнул я. «Уже больше года идет война, и ей ни конца, ни края не видно. так что вскоре вы получите новое задание. Заполучив доступ к хаттскому пространству, мы сможем оперативно перебрасывать войска на север галактики, где намечаются несколько горячих точек, особенно после Джабима. Салукимай – стратегическая планета, которую надлежит захватить. Кроме того, на северном театре боевых действий располагается Мон Каламари. Пусть верфь Паммантай получила критический урон, сепаратистские настроения у них никуда не исчезли. Вскоре там могут начать крайне сильные боевые действия, в зоне ответственности 12-й секторальной армии магистра Шаакти. И, разумеется, вы будете направлены в качестве подкреплений. Мы, ах да, кивнул я, вы же не знаете. Генштаб планирует создать еще одно важное, воинское соединение, сборный флот, который формально будет подчиняться лидеру этого флота, но флот сам по себе будет действовать во секторальных армиях. Грубо говоря, это иллюстрация фразеологизма. Во всех дырках затычка. Вас же предлагают сделать ядром этого флота, все потому что ваши войска наиболее опытны, да и ходят в обществе слухи, юный Скайуокер, что ты, мол, герой без страха и упрека, делаешь исключительно правильные вещи. Слышала, девочка, вон какой тебе наставник попался. Вы его засмущали, усмехнулся Оби-Ван. Но насчет флота, это серьезно? Да, согласно кивнул я. Также предполагает поручить его руководство кому-то из адмиралов, что командуют системными армиями, как будто у них забот мало, либо одному из магистров. Тут и смех, и грех. Начальник штаба предлагал сделать меня лидером этого флота. Дескать, и магистр джедай, и действующий адмирал флота. В общем и целом, звезды сошлись, однако, Палпатину было бы неприятно так поступить. Вдобавок, я своими действиями могу помешать геройствовать Инакину. А Инакин видится им важным винтиком в империи, ибо герой республики успел рассмотреть заговор лгунов-джедаев и стал верным лордом империи. Наверное, он уже даже заголовки и статьи в СМИ написал. Хмм, чувствую я недостачу в своей истории критиков, которые будут орать не за мои настоящие промахи, а о том, что мне просто везло. Ну а что, все те эпизоды, когда я мог отъехать в силу, мы опустим, лишь припомним те эпизоды, где я побеждал и вуаля, не магистр высшего совета, а просто клоун и везунчик, который не обязан был сделать и половины всего, что ему приписывают. Но вот самые обычные критики были. Дворцов за мной не числилось, но припоминали мне все от странного нахождения рядом с флотом Катана во время его катастрофы, до связи с крайне мутным олигархом, сей Мучи. А еще кто-то вспоминал мои ранние подвиги, к примеру, сражение с Сетом Хартом прямо посреди общественного мероприятия. Короче говоря, топили всеми способами. Ядгль научилась применять натуральную невидимость, или это иллюзия силы, когда я собирался поговорить с ней о том, что я хотел бы выйти на представителей СМИ и дать свои комментарии. Даже не знаю, почему так. Все, что мне оставалось, это вести свой блог в соцсети, наподобие Твиттера. И то, мне когда прознали про то, что я там и завел аккаунт, прислали строгие рамки, как освещать свои действия. Резюмируя правила, даже нахер никого послать нельзя. Полагаю, этот флот собираются использовать во внешнем кольце? Спросил Энакин, выдернув меня из мыслей. Да, я полез в датапад и вывел перед присутствующими карту галактики. Как можете заметить, теперь разрыва в виде хаттского пространства не будет. А значит, мы можем соединить маршрутами все наши секторальные армии и открыть доступ, скажем, моему флоту, территории 12-й секторальной армии. Добраться по тому же Триелузскому маршруту до территории магистра Шаакти выйдет быстрее. В документах этот флот фигурирует, как флот разомкнутого кольца. Пока он лишь формируется, вдобавок, неясно, как именно будут приписывать корабли к данному соединению. Есть две схемы, сказочная и реалистичная. Что за сказочная, магистр? Озадаченно спросил Энакин. Структура флота ВАР предельно проста. В каждой системной армии запланировано создать по армаде. Это, по 1000 боевых звездолетов, видя, что особого эффекта не произвел, добавил, минимум 1000 боевых звездолетов Венатор, или Аккламатор. В общем, корабли, класса Звездный Разрушитель, или Большой Десантный Корабль, в деле Аккламатора. То есть 1000 таких кораблей, удивленно спросила Тан. Это же, на всю галактику 10000 вымпелов, но мы, ВАР, вряд ли даже половину имеет, что-то около 1000. Со вздохом ответил я, и все это размазано по всей галактике. Это все, что имеет ВАР за целый год войны, с учетом на данный момент действующих звездолетов. Однако, Куэт не останавливается. Массовое производство лишь распаляется. И к концу этого года они обещают по меньшей мере по 500 вымпелов в каждую системную армию. А ведь Венатор и Актламатор – это не просто большие корабли. Им еще нужен экипаж, то есть на Камина будут увеличивать производство специализированных клонов, плюс донабор добровольцев на флот. Полагаю, к концу войны мы точно дойдем до половины штатного количества боевых кораблей. Вы же, пока что проект флота разомкнутого кольца не утвержден высшим военным командованием. Его еще ожидает рецензия со стороны высшего совета ордена джедаев. Но, полагаю, вы можете оценить здравость данной инициативы, все же интенсивность боев во внешних регионах не в пример выше, чем в центральных, посему мне видится такая структурная вполне рациональным решением. Что же касательно комплектования, сказочная версия состоит в том, что корабли для флота разомкнутого кольца будут создаваться отдельно, а реалистичная – это та версия, в которой просто определенную численность флотов системных армий передадут в распоряжение этого флота, к примеру, звездолеты, что находятся во внешних регионах. «И что же с нами будет?» – спросил Оби-Ван. «Пока что твой третий воздушный корпус и 501-й приписаны ко мне. Отдельных приказов на ваш счет не поступало. Поражение, что мы нанесли конфедератам, должны были остудить их в зоне системной армии. Это, думаю, следующий ход будет где угодно, но не здесь». Назревал вопрос с деньгами. Формально МГБК во главе с сыном Хиллом как бы нейтральны. Оби-Ван захватил Муауна во время битвы за Муаунилинст. Однако, Хилл сбежал. МГБК выпустил целый ряд заявлений о том, что они нейтральны. Хотя, я прекрасно знал, что если бы не Сидиус, который, как бы, канцлер, МГБК спокойно бы разорвало соглашение с республикой. Что бы это значило? Обвал Дотария. Ну точнее, мы бы просто лишились основной валюты. Она и так ослабела, после начала войны. Конвертация относительно пикгатам била все рекорды. Конвертация относительно сепаратистского кредита, который финансируется МГБК, да-да, именно ими, вообще не проводится. Наличие денег КНС у гражданина могут возбудить подозрения. Ну а что хочет Палпатин? О, он хочет прикарманить МГБК. Суть-то в том, что финансов мегакорпорации хватит, чтобы воевать даже без банковского клана. А вот республика слишком зависима от кредитных линий. Вдобавок еще и активно берет в долги. Банковский клан никогда полностью не принадлежал Плагосу, хотя тот мог дергать за ниточки. И все это досталось Палпатину, однако ему хочется не просто иметь опосредованное влияние на банки, но полностью переподчинить валюту Корусанту. Собственно, я обеими руками за. Уж что-что, а Центробанк, по-другому назвать эту структуру я бы не смог, и Министерство финансов, это такие организации, которые должны находиться на одной, столичной планете, желательно через дорогу, а не фиг пойми, где одно и в столице второе, в форме Комитета Сената по финансовым вопросам и финансовому регулированию. Однако, если хотим все сделать правильно, следует не только отнять долю, что субсидирует валюту республики, но и отдать ее ситху. И вот эта задача, пока что, без ответа. Физическое устранение лидеров, глупо, не сработает. Акции, МГБК, закрытое акционерное общество, если его вообще можно так назвать. Пакеты акций там передаются по наследству, а распродажи своих ценных бумаг эта организация в последний раз устраивала примерно никогда. Следующая схватка, скорее всего, состоится на политической арене, сообщил я. Всплыли некоторые сведения о том, кем мог быть наставник Дарта Сидиуса, и Накин и Оби-Ван напряглись. Тан замерла, одна лишь Асока хлопала глазами. Я не могу сказать вам всей правды. Однако, вскоре, вас вызовут из ваших флотов на Корусант. Политика, тяжело вздохнул Оби-Ван, притом та, которую не все любят. Интриги, пояснил я, хотя я не считаю, что некоторых из вас было бы мудро в грядущих событиях использовать. Но, на то у нас и совет, что мое мнение и мнение других не всегда сходится. Завтра все станет известно. Так что, Оби-Ван, Энакин, Асока и Се Франс, повторюсь, вы проделали хорошую работу. И завтра, мой падаван, ты вернешься в расположение своего отряда. У вас будет разведывательная миссия в системе Абригада. Там у нас пропало несколько кораблей. Магистр полагает, что возможно мы имеем дело с доработанным вариантом ионно-импульсной пушки. Пусть доки Паммантой повреждены, у мегакорпораций существуют ресурсы, чтобы наладить производство кораблей и носителей данных орудий. Так что магистр позапросил у меня твой отряд, для разведки. Он произведет инструктаж. Хорошо, наставник, бодро отозвалась Ческа. Что же, ужин вскоре начнется. Приведите себя в порядок, окинул взглядом всех четверых. Это не то место, в котором можно появиться в пыльной одежде. На этом пока что свободны. Когда они покинули комнату, я встал с кровати и потянулся. Ругать и принижать Скайуокера можно, но нельзя забывать, как бы ты к нему ни относился, и о том, что в его истории найдется место и для блестяще завершенных заданий. А, как ни крути, в деле Ратты он проявил себя более чем достаточно. Посему я его и похвалил, в кои-то веки, пиликнул Дотапот. Письмо пришло на почту Сеучи, причем от главы отдела безопасности. Как интересно, с тех пор, как моя позиция стабилизировалась, а заседания десятки в Куэте стали очень скучными, он писал редко. Но сейчас он сообщал о том, что группа исследователей Эпстерга, исследуя планеты в неизведанных регионах, отыскала планету с названием Иркала. Ну точнее добралась до нее, планета-то известна и давно. Просто смысла как-то колонизировать ее не было, но исследователи Эпстерга, в том числе под защитой отрядов Бокатан, залетели на планету для проведения геодезических исследований и исчезли. Затем исчезла вторая группа, а после и третья. Иркала. Что-то у меня в голове вертится по этому поводу, вот только что. Память о событиях в «Звездных войнах» начала барахлить. Первая жизнь все больше смазывалась, скрываясь за событиями второй жизни. Но, прикрыв глаза, я погрузился в медитацию, сосредотачиваясь на факте существования планеты. Конечно, пророчество силы я не люблю, ибо воля силы неоднократно вставляла нож в спину джедаям, и ведь даже импорт помидоров на такие предательства не запретишь. Но отрицать помощи от ощущений я не мог. Вдобавок, я ведь тени, если события с исчезновением команд связаны с воздействием темной стороны силы, я почувствую. Насторожило меня и заставило медитировать то, что Мандо Ордена Темного Меча, которые были под руководством Бокатан, довольно сильные наемники, а в неизведанных регионах сейчас нет военно-политической силы для противостояния им. Тот же Нуса Исва еще не пытается проводить Дранг Нахостин в нашу галактику, чтоб мы собрались и послали его просто нах. Как там было? По-немецки нах – это направление движения, по-русски тоже, но конкретнее. Зараза, почему я анекдоты и фразеологизмы помню, а важные события начал подзабывать? Ладно, сосредоточиться. Иркала. Перед взором возникла самая обычная планета, но силуэт, от которого чувствовалась энергия силы. Теперь ясно, мои подчиненные столкнулись с кем-то, кто владеет силой, и были убиты. Притом этот одаренный явно не промах и смог уничтожить обученных мандалорцев, вернее целую их группу. В этом следует разобраться лично. Или, быть может, послать туда теней, кто свободен и достаточно силен. Спустя минут пять изучения базы данных, я констатировал лишь одно. Из достаточно сильных теней свободен лишь я. Вос и не дернуть. Кура сейчас пребывает в 12-й секторальной, зализывает раны. Антиллес ушел шпионить, и дергать его оттуда было бы глупо. А новичков, или менее уникальных в плане разнообразия и менее сильных теней, на такое не пустишь. Чувствуется мне, что одаренный там не совсем слаб. Все заняты. Придется Джерджероду еще повозбухать, ибо я Орк-Пардран вернусь не сразу. С другой стороны, мой корабль быстрейший в гиперпространстве, один из, так что, я просто затрачу еще неделю на то, чтобы вернуться в штаб. Званый ужин прошел в кои-то веки буднично. Джабба произнес огромную речь, перед всеми гостями, в том числе перед Палпатином, который присутствовал в виде голограммы. Говорил, что он обязательно рассмотрит возможность покарать предателей и коварных сепаратистов, которые устроили такое с его возлюбленным сыном. Ратта выглядел куда более здоровым и веселым. Рядом с ребенком, как водится, ошивались девушки, точнее, Танны и Асака. Для них этот мелкий, несмотря на едкое прозвище вонялка, был милым ребенком. Падме же весело о чем-то говорила с Энакином. Даже не знающий мог бы их заподозрить. Впрочем, среди высшего света лишь ходили слухи именно о романе между этой парочкой. Ее подруги считали, что Энакин у Падме кто-то на вроде игрушки. Лишь несколько разумных знало, что у них все более серьезно, чем кажется. Оби-Ван знал, но не хотел рушить счастье своего бывшего падавана. А еще капитан Панака, который доложил об этом Палпатину, и, собственно, я. Притом, я даже не привлекал к расследованию по этой теме джедаев, и сам не проводил расследование, лишь опираясь на свое знание канона. Ведь если бы я дал приказ расследовать их связь и обнаружили факт замужества, все бы это здорово кольнуло по самому избранному, ударило бы и по Падме, и по целому вороху планов. Оби-Ван же, попивая коньяк, общался с Бейлом Органа. Должен признать, довольно мило все это пока что, да и редко мне в последнее время удавалось поприсутствовать на таком приеме, прям ностальгией повеяло. «А вы стоите в стороне», — отметил подошедший Оби-Ван, «хотя вон несколько женщин стреляют в вас глазами. В костюме, да без капюшона вы выглядите очень прилично, а не грозно». «Спасибо, Оби-Ван, ты тоже ничего, жаль, Сатин не видит, она бы оценила». Оби-Ван чуть помрачнел. «Да не волнуйся ты так», чуть улыбнулся. «Орден готовится к очень большим изменениям, так что, на твои отношения с Сатин даже самый закоренелый догматик не будет резко реагировать. А уж кто-кто, а я не догматик. Значит, и Энакин сможет стать по-настоящему счастливым», бросил взгляд в сторону Падме и своего ученика Оби-Ван. «Это то счастье, Оби-Ван, которое в большей степени будет зависеть не от Ордена», я допил алкоголь и подцепил еще один бокал, «а от него самого. То, как этот юноша распорядится шансами, зависит лишь от него и в малой степени от его окружения. И ведь я все же верю в это», — произнес Кеноби. «Верю в то, что воспитал, да не без изъянов, будущее нашего ордена, одного из лучших джедаев нового поколения. То, что ты веришь в него, мощное подспорье», — кивнул я. «Однако будь осторожен в ее демонстрации. Излишняя вера может обратить гордость и величие в напрасную гордыню. Плоды гордыни», — поморщился я. «Один из самых опасных ядов в галактике». «Эй, магистр», — позвал меня Джаббахат, — «не прочь ли выпить со мной?» — обратился он на хатском, но без дроида-переводчика. «Почту за честь, великий Джабба», — я кивнул Оби-Вану и подошел к величественному подиуму. «Сенатор Органа». Мужчина тоже подошел к подиуму, где расположился Джаббахат. «Сим, мы объявляем о союзе между картелем хаттов, ты же с ними еще особо не общался, и республикой. Выпьем за то, чтобы наши отношения были крепкими», — поднял свой бокал Джабба. Должен признать, он был ему под стать, под размеры, так сказать. И да, глядя на собравшихся, в основном из свиты Джаббы, я понимал, пока что мы с ними в формальном союзе. Но, когда-нибудь я приду во все владения картеля хаттов с огнем и мечом. Впрочем, пока что о таких планах лучше никому не знать. Глава 95. Война клонов. 56. Сражение в системе Абригада. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Собираемся, народ, возвестила Сефран Стан. Тренировка падаванского отряда была довольно жестокой. Вообще ее отряд был создан на основе выживших падаванов над Джабиями. Те, кто выжил, и те, кто лишился в той мясорубке своих наставников. По заверениям уже его наставника, каждый из падаванов был достоин повышения до рыцарского уровня. Однако высший совет решил поступить чуть иначе. Де-юре они еще оставались падаванами, вот только, де-факто, из них формировался элитный отряд, который уже не раз доказал свою эффективность. И поставили им руководить ее, Сефран Стан. Прокручивая в голове свою жизнь, Тан точно знала, когда та совершила совершенно неожиданный поворот, когда ее вызвала адмирал Аралани и представила ее текущему наставнику. Лайтфлейнг старый по меркам своего ордена был совершенно странным разумным. Жестокий и прагматичный, магистр имел специфичный взгляд на силу, на галактику и умел убеждать в этом других. Не идеально, конечно, но многие ему верили. Поначалу, изучая историю всей галактики, а не доминации чистцев, Тан полагала, что те же ситхи куда более привлекательны с точки зрения философии и отношения к жизни. Ведь это так напоминало девушке то, к чему она привыкла в доминации чистцев, то, как она была воспитана. Однако же все больше углубляясь в изучение истории взлета и падения ситхов, к ней пришло озарение. Каким бы изначально адекватным ни казался лорд ситхов, итог всегда один. Поддавшийся своим страстям сверх всякой меры, становится безумным и падает. Кто-то раньше, кто-то позже. Поэтому она лучше присмотрелась к джедаям. Покорные воле силы и совету, а в текущем времени еще и верные шавки сената. Возможно, логично было бы присоединиться к графу Дуку, который как раз обличал подобное и выступил против всего этого. Но Ян Дуку явно был манипулируемым владыкой ситхов, Дартом Сидиусом. Поэтому Сефранс пересмотрела приоритеты и открыла тот факт, что ее наставник куда сложнее, как личность, чем кажется окружающим, как его видят окружающие. карающий меч ордена, глава орденской разведки, умный Сифи, который оказывает поддержку джедайским операциям актуальными разведданными. Однако он также являлся инициатором реформ ордена, делая его, пусть со скрипом, но куда более прагматичным и жестким орденом. И вот в этом Се Франс видела достойную цель – сделать из ордена организацию, которая станет следить за порядком в галактике, за исполнением законов, не только в интересах откровенно зажравшихся сенаторов. Впрочем, наставник явно не спешил никому раскрывать, что он собирается делать с текущими политическими и финансовыми элитами. Ведь как бы орден ни менялся, сути самой республики это не поменяет. Или Lightflying Star имеет и свой план на республику. Зная своего наставника, Тан могла с уверенностью сказать, что что-то подобное, наверняка в его голове есть. Вот только что, с другой стороны, Lightflying Star не дурак. Он может красиво объяснить любому, что нужны реформы и не только в Ордене. Вот только подробный план он сохранит у себя. Абсолютное большинство галактики лишь станет действующими лицами в этом плане, при этом про существование плана не догадываясь, пока Лайт не начнет действовать. А уж как он начнет действовать, обычно у тени убийцы, того, кто должен быть самым тихим и незаметным, последствия случаются такие, что о них не один месяц, а может и годы судачит вся галактика. Впрочем, сейчас война, и галактика судачит, в кои-то веки, не только о Лайте Флейнгстере. К примеру, есть новый герой республики, Энакин Скайуокер. Будучи падаваном, он за первый год войны успел поучаствовать во многих кровавых сражениях. Кризис Темного Жнеца, Моунилинст, Джабим, Камина, Пресилтин и Риндели. СМИ его превозносили. В новом поколении джедаев, к слову, Энакина могли даже ставить выше Лайта. Ведь Лайт уже сколько времени в Высшем Совете, а продавил не так много ожидаемых реформ. В отличие от него, многие юные джедаи, рыцари, недавние падаваны, искренне считали, что более резкий и порывистый Энакин, едва ему дадут звание магистра Высшего Совета, развернет такую деятельность, что ли несправедливость восторжествует по всей галактике одномоментно. Но что, если задуматься и присмотреться об Энакине, как и герои, пишут в основном республиканские СМИ. Блогеры в Галаните и СМИ джедаев пишут о нем нейтрально, пусть и не отрицают его геройствований. То есть орден не видит в Энакине того, кто может изменить его. И почему все не связанные с джедаями СМИ и лидеры мнений так о нем отзываются? С момента начала войны было множество героев джедаев. Lightflying Star, Джарат Апл, Оби-Ван Кеноби, Мейс Винду, Пло Кун, Шаакти. Много кто одержал не менее великих побед, либо приложил к этому руку. Скорее всего, это делается с определенной целью – сформировать общественное мнение вокруг Скайуокера, как о спасителе республики, да и гордости Энакина вознести до небес, а может даже перевести ее в разряд гордыни. Вот только кому это надо, кто старается повлиять на остальных. На ум приходит лишь наставник Дуку, Дарт Сидиус. Он к чему-то готовится и готовит Скайуокера. «Командир», — обратилась к ней Лора Санд. Салластанка выглядела измотанной. «Наконец-то вы прибыли. Тренировочный зал на Ортпардране всегда был кем-то занят». «Ну как зал? Раньше на планете располагался гарнизон республики. База, которую адмирал Байлюр использовал, как свой штаб при борьбе с пиратами и контрабандистами из хаттского пространства. С созданием системных армий и секторальных армий, на Ортпардране разместился главный штаб системной армии этой в том же здании». Главный штаб 13-й секторальной армии. Естественно, разместить такую монструозную структуру простая база не смогла. Ведь, как понимала Танны, не понимали некоторые члены ее отряда, армия это не только место, где находятся суровые и разумные, то и дело стреляющие во врагов политического руководства. Это еще и вагон бюрократии. И именно обилие офицеров новоявленный штаб, точнее постройки на планете, не вывозили, что, к слову, довольно быстро исправили, создав пятиэтажное здание. Оно выглядело суровым, серым и немного уродливым на вкус девушек, в то же время огромным. В него-то как раз умудрились вместить полноразмерный зал для тренировок. Притом для одаренных сделали отдельный зал, дабы те не громили места, где тренируются клоны, гоняемые тем же Хиллом. В этот раз отряд падаванов тренировался со значенными клонами, учился с ними взаимодействовать. Элора отвлеклась, и один из условно вражеских клонов выстрелил в нее из тренировочного бластера. Перед девушкой спрыгнул маг Лотар и защитил ее, применив световой меч. Отраженные световым мечом, бластерные выстрелы вернулись в клона. Окинув взглядом препятствия и тяжело дышащих подчиненных, Танн вздохнула. Команда разделилась на две. Мак Лотар, Абриуин и Лора Санд защищались вместе с клонами за синюю команду, тогда как красная команда в лице Тедиата, Кастот, Зулксис и Уинденент вместе с отрядом клонов атаковали. Цель упражнения состоит в том, чтобы захватить флаг защищающейся команды. И Мак отвлекся, чтобы защитить Элору, чем и воспользовался Тедиат, резко устремившись в атаку, прикрываемый Уинденендом. Они прошли, под прикрытием своего отряда клонов, к флагу синей команды. Абри, несмотря на свой талант в силе, не смогла вызвать достаточно мощный толчок силы и была выведена из строя мастерским ударом Тедиата, а Аквалиш Нент поднял синий флаг над головой. Если присмотреться, то синяя команда, несмотря на то, что в ее составе было больше клонов, изначально проигрывала. Тедиат, лучший боевик в ее отряде, тот, кто проламывает оборону соперника. Прекрасные навыки в Шиене Джемсо, усиление силы и сенсорики, и чуть похуже навыки во владении телекинезом, делали из Тедиата штурмовую единицу, фактически ее правую руку, которая обычно, вместе с ней, проламывали оборону врагов, если доходило дело до конфронтации. Мак Лотар и Зулксис использовались командой, как защитники. Оба владели Сарису. Вдобавок, Мак имел привычку таскать с собой термодетонаторы, а Зулксис пользовалась протезом на правую руку, из которого стреляла. Защищали и прикрывали они обычно тех, кто использовал силу для поддержки команды. Кастот, возлюбленная Мака, превосходно владела телекинезом, как и Уинденент. Аквалиш, по его словам, в последнее время увлекся стихийными преобразованиями силы и даже получил разрешение на то, чтобы изучать гидрокинез. Танн надеется, что в будущем ее подчиненный сможет использовать криокинез силы, освоит лед. Абриуин раскрыла в себе таланты целителя. Однако то был полноценный боевой целитель. Девушка полноценно меняла свое тело, демонстрируя какой-то аномальный уровень усиления силы. А еще она могла лечить своих товарищей. И наконец отвлекшаяся на нее Элора Санд представляла из себя технического специалиста. Салластанка владела мехудеру, прекрасно разбиралась во взломе и компьютерных системах защиты и была незаменимым специалистом, когда дело касалось взлома. Иными словами, можно сказать, что Высший Совет, в порядке эксперимента, создал прекрасно сбалансированный отряд, который уже успел о себе заявить. Звался он все так же, отряд падаванов, ибо рыцарем никого тут не сделали. Впрочем, можно было использовать и то название, какое успели им дать сепаратистские офицеры из числа разумных. Отряд «Призрак». Название появилось из-за того, что большинство их миссий были диверсионного характера и в абсолютном большинстве ситуаций они уходили, не потревожив охрану. Только вот от боевых тренировок никого не спасало такое положение дел. Поговорить можно после боя, вынес вердикт Хелу. Невнимательная девочка. Даже если бы сюда сам канцлер явился, вы должны были закончить симуляцию. Неут. Да какой неут, Хелу? Возмутилась девушка. Между прочим, ты не имеешь права меня оценивать. Зато я имею, поморщилась Танн. Элора тут же опустила взгляд. Спорить с Танн пытались, но лишь тогда, когда она только начинала руководить этим отрядом. За прошедшее время она сумела привить им всем дисциплину и чувство субординации. Мак Лотар и Тедиат, самые яростные спорщики, тогда целые недели носили фингалы под глазами. А что они хотели? Ее биться учил сам Лайт Флейнг Стар, так что для нее эти ее подчиненные были очень слабы. Ты опять отвлекаешься, Элора. Будем надеяться, что это было в последний раз. Простите, командир. Идите все сюда, позвала Танн подчиненных. Итак, я безмерно рада вас видеть. «Все такое, однако отдых закончен». «Так это был отдых?» – спросила тяжелодышащая Абри, щупая одежду на своей груди, куда пришелся один из ударов Тедиата. «Те, если ты опять уничтожил мою одежду, ты же сама ее порвала», – возмутился Диат. «Слишком сильно дернулась тогда, во время дуэли. И вообще, негоже прерывать командира Танн». «Верно, верно», – согласилась Кастот. «У нас новая миссия». «Да», – кивнула Танн. «Хелу», – посмотрела она на клона. На его броне виднелись зеленые полосы, которые рисовали на себе клоны 227-го корпуса. Так, вторая рота, обратился он к солдатам клонов. На этом тренировка окончена. Результат сойдет. Однако мы помним, что результат сойдет не является результатом для принятия зачета. Синяя группа, вы допустили резкий прорыв противника к флагу. Жду ваших отчетов в ближайшие полчаса. Красная группа, вы прекрасно защитили Кастот. Однако в самом начале боя, допустили ситуацию, при котором Зулксис была выведена в первые минуты боя. Так что, с вас обязанность написать отчеты тоже никто не снимает. Отчеты прислать на почту. Разойтись. Клоны, что стояли по стойке смирно при речи Хилла, начали расходиться. Можешь проводить брифинг, Сефран Стан. Вас никто не побеспокоит. Хотя можно было использовать под это дело и твой кабинет. Ты на них посмотри-то. Опять заставил для разминки перед боем бежать 10 километров. Хеллу, спросила у него Тан, зачем им еще на пятый этаж тащиться и в мой кабинет? Лучше я здесь им сообщу все, что требуется, они пойдут отдохнут и мы вылетим, часа через 4. Как знаешь, буркнул Хеллу, и не заставлял я их бежать 10 километров. Верно, верно, подтвердил Тедиат, джедаем 20, клоном 15, ну не 10 же, мрачно произнес Хеллу, когда на нем скрестились все взгляды. Ладно, мне пора. Командир развернулся и направился на выход. Тренировочный зал мало-помалу преображался. Препятствия задвигались под пол, высвобождая все пространство. «Нашей задачей будет являться разведка на истребителях в системе «Абригада», — сообщил им Сефранс. «Согласно предварительным данным, там исчезло несколько наших конвоев. Смотрите внимательно, система «Абригада» находится в зоне ответственности системной армии Каппа, 20-й секторальный, ей командует магистр Паранцизис. Это же почти центр галактики, удивилась Элора. Сепаратисты в зоне ответственности магистра владеют газовым гигантом Бестином и Тайферой. Это самые окраины их планеты и системы. Бестин поставляет Тибанну, а Тайфера Бакту. Обе важнейшие точки были завоеваны Гривусом не так давно. Верно, согласился Тедиат. И очевидно, что магистр Анцизис не собирается терпеть подобное и готовится атаковать обе базы сепаратистов. Хотя вроде как я слышал, будто из Тайферы они создали настоящую крепость и там базируется штаб одного из флотов сепаратистов. Из Бестина открыт путь на Дурой Кареллию, добавила Тан. Вдобавок, захват газового гиганта поднял цены на Тибанну для республиканских войск, а захват Тайферы – на Бакту. Как вы понимаете, жизненно важно для нашей армии то, чтобы операция, которую планирует реализовать магистр Анцизис, увенчалась успехом и удар по этим планетам не обернулся нашим поражением. И, естественно, главный штаб потревожила информация о том, что ионно-импульсное орудие вновь действует на устойчивой платформе. Очевидно, что доки Паммонта не единственная верфь, на котором обладали материально-техническим обеспечением для создания этого оружия и корабля-носителя. Наша цель – подтвердить, либо опровергнуть наличие такого корабля у сепаратистов, и уничтожить, произнесла Зулксис. Это их орудие хорошо против огромных кораблей, по типу венаторов и откламаторов, но вот против юрких истребителей, мла, на которых мы отправимся туда, они ничего не смогут сделать. А если нам предоставят, наконец, обещанную Дельта-7 с призрак, то нас еще и не обнаружат. Так называемые Дельты-призраки – являлись следующим шагом для экспериментального отряда падаванов. Эти истребители были необходимы больше для разведки, хотя и могли огорчить противника огнем из пушек, но основное их преимущество заключалось в внедрении стегиумных кристаллов, не везде, но в некоторые, наиболее заметные для сенсоров участки корпуса. Это ослабляло сенсоры истребителей, но джедаям и не нужны сильные сенсоры, ибо сам по себе джедай – это ходячий сенсор. Разумеется, только тот, кто достойно обучен. Также в корабль, ориентируясь на опыт Соситиина, встроили гипердвигатель второго класса. Для истребителя слабовато, но в то же время, в обычных дельтах вообще не ставили гипердвигатели. Почему? Кстати, ее наставник и не особо любил свою дельту. А навыков и времени заморачиваться с модификацией истребителя у него не было, как и желания ждать, пока на Куате разберутся что и куда вкрутить. Звездный путь Лайта Флейнгстера, по его признаниям, имел гипердвижок 0.5 класса, так что его вообще не волновала собственная эфирная фея. Сражался он на ней лишь когда обязывали обстоятельства, а на памяти самой Тан, лишь единожды, когда Мерой атаковал Камина. «Истребитель против линкора?» – с сомнением спросила Абриуин, покосившись на подругу. «Вдобавок, они же ослаблены. Конфронтация не предполагается. Нам надлежит лишь подтвердить информацию, осмотреть с космоса корабль, а стратегию против него разработает магистр Анцизис», — пояснила Тан. «Хат, так и знала, что миссия будет скучной», — пожаловалась Зулксис. «Хоть бы с Гривусом разрешили столкнуться. Все те, кто мечтали о встрече с ним и торжестве над ним», — мрачно произнесла Тан, встретившись с генералом, быстро понимали, Какие детские были у них мечты. Ты зря недооцениваешь его. Да, он не одаренный, но тот факт, что он убивал рыцарей и мастеров, о многом говорит. Хотя она закатила глаза, и до кого я достучаться хочу. Резюмируя все вышесказанное, спокойно произнес Тедиат. Разведывательная миссия, с уклонением от контакта с противником. Хотя уверен, что магистр Анцизис будет использовать нас в уничтожении линкора. На то надеюсь, откликнулась Ксис. И что Гривус не сбежит. Уинда, тихо позвала Аквали Шатан. Как-нибудь остуди ее криокинезом, а не то уж больно горяча. Будет сделано, командир, поиграл бивнями Аквалиш. Так вот он какой линкор, произнес Маклатор, когда они вышли на окраине системы, а бригадой двигались в сторону, где фиксировалась сигнатура неопознанного корабля. Бортовой компьютер не способен определить его тип, но судя по размерам, он уровня звездного разрушителя, то есть линкор. Тан напряженно вглядывалась в показатели. Корабль пока что их не заметил и лениво дрейфовал, будто бы вообще не подавая признаков какой-либо деятельности. Хат, донеслось от Элоры. Его размер, его длина, свыше 4 километров. Он мало чем уступает справедливому воздаянию. Но учитывая сведения об ионно-импульсных пушках, я бы не поставила на наш флагман. Спокойствие, холодно произнесла Сефранс. Вскоре мы войдем в стандартную зону сенсоров сепаратистов. Как только зайдем в нее, переходим в режим радиомолчания. Он не должен нас сразу обнаружить. Так что приблизимся и снимем корабль с максимально близкого расстояния, а после дадим ходу из системы. Так точно, отозвался ее отряд. Корабль действительно будто бы висел в космосе, на фоне красной звезды. Каждый из членов отряда заметил огромные кольца, похожие на то, что видели во время битвы при Камине. И, скорее всего, именно эти кольца являлись орудиями. Неподалеку от самого корабля были остатки чьей-то эскадры, скорее всего республиканцев. Тан методично зафиксировала всю диспозицию, как вдруг она ощутила холод, будто бы кто-то сканировал космос при помощи силы темной ее стороны. Темный одаренный, здесь, явно не Дуку. Сефран вспомнила, что ощущала на Татуине. Граф был в разы сильнее того, что было сейчас. Тем не менее, враг был достаточно искусен, чтобы отыскать следы их истребителей. Корабль сепаратистов ожил, запустив двигатели Имла. Тан тут же заложила крутой вираж от корабля. Ее отряд учился чувствовать друг друга, дабы в бою действовать синхронно, так что ее маневр повторили все члены отряда. Надо возвращаться на базу, к магистру Ранцизису и доложить обо всем, что они успели узнать. Если этот корабль вступит в бой, на любом из векторов планируемого магистром наступления, их наступление может забуксовать, либо вовсе сорваться, чего допустить нельзя. Тиспесианец точно придумает, как нейтрализовать этот корабль, не зря же его считали одним из лучших стратегов джедаев еще до той поры, когда ее наставник появился в Ордене. Они вышли из зоны действия сенсоров и станции РЭП. Преследующие их истребители заметно отстали, ибо автономность у дроидов-истребителей сепаратистов была не такая уж и большая. «Переходим на скорость гиперсвета», — сообщила Тан. «Возвращаемся на Таллен. Уверена, магистру сведения не понравится». «Принято», — отозвалась ее команда. «Похоже, что наше местоположение было раскрыто, генерал», — сообщил Сора Балк, скрестив ноги. «Теперь Ранцизис знает, что мы здесь». «Он и раньше догадывался», — ответил Гривус. «И теперь наверняка предпримет попытку напасть, но тогда мой флагман решит проблему в этом районе галактики раз и навсегда. Советую не недооценивать его», — холодно произнес Балк, встав на ноги. «Ранцизис опытный стратег и владеет боевой медитацией. Это крайне полезное и редкое умение силы. Возможно, нам следует сменить локацию и не принимать бой в этой системе». «Наоборот», — прервал его Гривус. «Теперь, когда Ранцизис знает, что мы здесь, он атакует всеми силами, лишь чтобы уничтожить нас. Мы станем и теми, кто его сюда заманит, и теми, кто его здесь же и убьет. Смерть Ранцизиса станет прекрасным подспорьем в нашей атаке на Таллан и уберет угрозу Бестину, Фондору и Тайферре. Хотелось бы в это верить. Не смейте сомневаться в моих навыках», — прорычал Гривус, заглянув в глаза падшего джедая. «Иначе, Балк, это ничем хорошим для вас не закончится. Переходим в режим боевой тревоги. Вызовите часть третьего флота в соседнюю систему и приготовьтесь к встрече джедайской погони». «Понял, понял», — отозвались дроиды в один на мостике. Глава 96. Война клонов, 57. Сражение в системе Абригада, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. План республики оказался довольно нестандартным. Аппаранцизис доказал некоторую долю своего таланта, совместно с молодым, амбициозным адмиралом из сектора Тапани, Октавианом Грантом, они спланировали интересный план, который мог бы сработать, если бы только со стороны сепаратистов не появились подкрепления. В чем состояла суть плана? Венаторы, которые участвовали в атаке на корабль, вышли у окраины системы, как и истребители-разведчики. «Похоже, что наш план придется подкорректировать, генерал», — сообщил ему Октавиан Грант, читая только что пришедший доклад от команды сенсоров. Их флот был обнаружен на окраине соседней системы. Тисфиасец, сидя в своем привычном кресле для медитации, посмотрел на человека. Октавиан Грант был среднего роста стройным мужчиной, с короткостриженными, черными волосами. «Я ощутил темную сторону силы». Вот о чем говорила Сефран Стан. «Зря вы обвиняли ее в некомпетентности, адмирал. То решение было поспешным и порывистым». Октавиан Грант поморщился. Мужчина являлся воспитанником благородного дома Мицити, к которому принадлежало семейство Грантов. Октавиан во время своего обучения подпал под влияние антропоцентризмов, и пусть его отец и сенатор Август Грант быстренько провел несколько весьма строгих и содержательных бесед с сыном, пока что полностью вытравить антропоцентризм из Октавиана не смогли. Поэтому, едва он заслушал доклад Сефран Стан, начал крайне ехидно и отрицательно комментировать поведение отряда «Призрак». Однако те же, в то же время, узнали многое, что позволило ОППО создать план на битву. Они допустили свое обнаружение, в результате чего враг был готов. Реалии жизни таковы, адмирал, что никто не смог бы провести такую разведку, не будучи обнаруженным. На корабле Гривуса, темный одаренный, притом не из слабых, он почувствовал их, как почувствовал бы любого пилота, ибо многие джедаи умеют чувствовать жизнь, а лучшие, смогли бы обнаружить даже малозаметных дроидов-разведчиков. План уничтожения корабля строился на простом факте. Ионно-импульсный разряд, которым стрелял корабль сепаратистов, сталкиваясь с препятствием, терял свою мощность. Ранцизис вывел большие корабли за поле обломков, которое сформировалось во время жестоких атак сепаратистов на республиканские войска, тем самым закрывая свой флот от атаки пушки. Заряд постепенно рассеивался и терял мощность, стоило ему столкнуться с сопротивлением на пути. Впрочем, как и остальные ионные выстрелы, принцип у них был схож. Гривус непременно, а то, что на корабле есть генерал, никто не сомневался, захотел бы использовать это орудие против эскадры Ранцизиса, но, чтобы ионно-импульсный заряд добрался до его венаторов, нужно обогнуть поле обломков. И пока враг на огромном линкоре будет это делать, он станет уязвим для МЛА. А будет ли Гривус совершать микропрыжок, дабы выйти на куда более удобную позицию? Да, он вполне может совершить такой маневр, вот только, все векторы выхода таких прыжков были просчитаны, и у точки выхода собралось по три венатора. Плюс еще пятеро находилось за полем обломков, и все корабли начали выпускать МЛА. Это была одна из наиболее очевидных слабостей корабля Гривуса. Атака юрких и маневренных МЛА, которые могли избежать ужасающего залпа. Проблемой в плане, как раз, стала засада сепаратистов. Гривус смог предугадать действия Апаранцизиса и Октавиана Гранта, поэтому и поступал доклад о том, что в систему вышел флот сепаратистов, который атакует венатор и вынудит их использовать МЛА для защиты, направив лишь малую часть групп на сам линкор. Планы не меняются, вынес вердикт Апаранцизис. МЛА, в частности бомбардировщики, пусть атакуют звездолет Гривуса. Остальным развернуться и приготовиться встретиться с флотом сепаратистов, что заходит сейчас к нам в тыл. Внимание всем эскадрильям. Приказ, линкор сепаратистов, главный приоритет. Около венаторов оставить самый минимум, лишь чтобы защитить корабли, остальным атаковать Гривуса. Однако означенный генерал сам вышел на связь с республиканцами. «Магистр Ранцизис», — произнес киборг, — «премного рад вас видеть, однако я считал, что вы куда смелее, чем показываетесь сейчас».